Они сидели в спальне, Данилов на стуле, Дробышева на разбросанной постели. Данилов старался не смотреть туда. Ему казалось, что он видит на этих простынях отчетливый силуэт человека, того самого, который стрелял в Степана. Дробышева сидела, безвольно опустив плечи, зажав кисти рук между коленями. Окно было открыто, на улице стало почти совсем светло, но в комнате еще прятались остатки темноты, и поэтому лицо Дробышевой казалось особенно бледным. — Что мне будет? — спросила она. — Это решит суд. Данилов встал, прислонился к стене. — Я скажу всю правду. Единственно разумное решение. — Спрашивайте. — Откуда у вас эта печать? — Наполеон? — Да. — Мне его подарил музыка. — Когда? — В мае. — Где? — Здесь у меня. — При каких обстоятельствах? — Они вернулись из Москвы. Они последнее время туда часто ездили. — Кто они? — Музыка Стасик и Броник, его брат. Виктор Калугин, их шофер. — Кто это такой? — Я не знаю. Он при немцах шофером в полиции служил. — А что делал до войны? — Он из этих мест. Судимый, тоже был шофером. — Так, кто еще? — Сережа, его они так звали. Нет, они его называли Серый. Он всегда в военной форме ходил. Веселый был, смеялся, пел хорошо. — Фамилия Серого? — Не знаю, они его Серый, да Серый звали. — Кто еще? — Еще 4 или 5 человек с ними, но я их видела мельком и ничего не могу сказать. — Хорошо, вернемся к печати. Ну вот они приехали, Бронек и Виктор Калугин из Москвы. — Когда точно? — Не помню. Ко мне они ночью пришли, пили сильно, и Бронек все плакал, он Стасика вспоминал, убитого, и поклялся за него отомстить. — В каких вы отношениях были с братьями музыка? — Я дружила со Стасиком. — Дружила, иначе говоря... — Да, иначе говоря, спала. Я любила его. Дробышева поднялась, и впервые за все время разговора глаза у нее оживились. Даже лицо стало другим. Оно разгладилось, тени на нем исчезли, и появился румянец. И голос стал звонким. Таким голосом люди обычно отстаивают свою правоту. Данилов глядел на нее и думал о великой силе любви, о том, что только она может подняться надо всем — правдой, разумом, гражданственностью. Да, эта женщина, безусловно, любила бывшего начальника полицейской шнель-команды Станислава Музыку, и ей было безразлично, что делал он, кого убивал, после каких дел приходил в этот дом. Она просто любила. Нет, не просто. Она невольно становилась сопричастной к жизни этого человека, становилась его помощником, а, следовательно, врагом всего того, что защищал Данилов. Значит, такую любовь он оправдать не мог. И была она для него сейчас не любовницей Станислава Музыки, а его соучастницей. — Давайте оставим лирику, — резко сказал Иван Александрович. — Лучше займемся фактами. Итак, как вы стали соучастницей Станислава Музыки? — Я с ним познакомилась в октябре 41-го. — Когда пришли немцы? — Да. — Вы знали, чем он занимается? — Да. — И тем не менее поддерживали с ним отношения? — Да, да, да! Мне было безразлично! Наплевать мне на все было, на вас, на немцев! Я его любила, понимаете? Понимаете это? — У меня хороший слух, так что кричать не надо. — А я не кричу! — Я плачу. Это тоже лишнее. Вы находитесь на допросе, и мне нужны факты, а эмоции можете оставить при себе. Кто-нибудь знал о ваших отношениях? — Только его брат. — Что было потом? — Когда немцев выбили, они прятались у меня. — Кто? — Братья Музыка, Виктор Калугин и Серый. — Долго? — Неделю. — А потом? — Потом они закопали какие-то ящики в сарае и ушли. — Куда? — Этого я не знаю. — Предположим, часто вас посещал Станислав Музыка? — Часто. Раза 2 в неделю. — А он не боялся приходить к вам? — Вам не понять этого. Он меня любил. Что вы собирались делать дальше? Стасик говорил, что они должны кое-что сделать, и тогда у нас будет много денег, и мы уедем в Ташкент. Что именно сделать? Этого он мне не говорил. Он приходил один? Да. А после его смерти? После его смерти пришел Бронислав и просил меня помочь ему. Конкретно. Он назвал мне несколько фамилий людей, и все, что услышу о них, я обязана была передавать. Кому? Ему или Виктору. Как? Они по очереди ночевали у меня. У вас или с вами? У меня. В числе названных была фамилия Ерохина? Да. Что вы еще передавали ему? Многое. Все переговоры милиции, сообщения о вашем приезде, о том, что в Дарине нашли свидетеля. Так, ясно. Кто был у вас сегодня? Я его видела впервые. Его прислал Бронислав, звали его Константин. Зачем он находился у вас? Бронислав сказал, что для связи. Ему было необходимо знать, что вы собираетесь предпринять. Ясно. Кстати, он не дарил вам никаких украшений? Нет, только Наполеона подарил. Сказал, возьми на память о Стасе. Хорошо, на сегодня пока все. Подпишите протокол. Данилов повернулся к Белову, сидящему за столом у окна. У тебя все готово? Так точно. Дай подписать и отправь в райотдел. Он повернулся и вышел.